и девчонки на самом деле неплохие, но у меня уже есть Оля. И тут у меня зарождается коварный план познакомить нашу четверку женского актива с будущими звездами футбола. Я тем самым немного приведу в порядок мозги наших ребят, а ведь известно, что успехи на личном фронте тянут за собой все. Будет проще подталкивать их в нужном направлении, да и девчонки успокоятся, а то уже достали немного с подколками. И я выхожу и прошу у нашей хозяйки, а за нее сейчас Таня, разрешение позвонить по телефону. Она разрешает, конечно, и я набираю Вели. Гудки, гудки и ответ. Алло, да, я слушаю, Вели ответил. Привет, Вели. Это Дан, как дела? Спрашиваю я. Привет, Дан. Нормально, отвечает Вели. Слушай, что звоню-то? На сегодня все в силе? Спрашиваю я. Да, конечно, немедленно отвечает Вели. А как с девчонками? Нашли кого пригласить? А то Оле одной будет некомфортно. Спрашиваю я. Да пока чего-то не получается никак, все какие-то занятые, признается Вели. Где-то не там и неправильных вы смотрите, критикую я и предлагаю, если хотите, могу поговорить с одноклассницами, девчонки хорошие, правильные, не как моя Оля, но тоже очень даже, короче, настоящие. Ну так что, разговаривать, только имейте в виду, с ними надо аккуратно, без всяких перегибов, девочки домашние, но не пожалеете обещать. Все от вас зависит. Если такие, как твоя Оля, зови. Не обидим, честно, тут же зажигается Вели. Да я вам и не дам их обидеть, смеюсь я и добавляю, ладно, я сейчас поговорю с ними и перезвоню, и даю отбой. Потом подхожу к Тане и говорю, Таня, есть разговор, можешь позвать Виту, женю и Инну, но только чтобы наедине. Заинтересовалась, но отвечает коротко, хорошо, и уходит за девчонками. Я тем временем выглядываю из комнаты и зову Олю. Она подходит, я ее сходу хватаю за руку, в точном следовании заветам Лелика, сильно, но аккуратно, и втаскиваю в комнату и начинаю целовать. Она сперва пыталась вырваться от неожиданности, но потом поняла, что бесполезно, да и смысл какой, это же я и начала просто получать удовольствие. Но все-таки от нее и говорю, прости, но очень захотелось, не выдержал. Сумасшедший, констатирует Оля. А потом добавляет, а мне понравилось, и сама лезет целоваться, но через пару минут, уже я ее останавливаю и говорю, так, стоп, сейчас сюда придут, так что успокойся и не приставай, пока. От такой постановки вопроса, Оля сперва онемела, но потом вспомнила, что с мной это бесполезно, все равно что пытаться разоблачить Штирлица, нервов много, толку мало, и потому просто рассмеялась. Я тут придумал познакомить наш актив, всю четверку, с моими ребятами в команде, из дубля, говорю я и продолжаю, а что, ребята перспективные и хорошие, сборники однако и уже сейчас с деньгами, девчонки, правильные, но не замороченные, красивые, но не куклы, так что хорошие пары будут, как тебе мысль, Оля задумалась, а потом отвечает, интересно, очень интересно, и подходит девчонки, я им объясняю ситуацию, особо не уговариваю, просто говорю, что ребята хорошие, перспективные, что при мне им гарантированно ничего не угрожает, и Оля кивает головой, я там буду до 3 часов примерно, и если они захотят, они уйдут со мной и мы с Олей проводим их до дома. Они задумались, переглянулись и потом дали согласие. Я тут же позвонил Вели и сообщил о диспозиции. Договорились, что они в наш район, ближе к 12 ночи, подгонят 3 такси, ну и сами приедут, и мы стартуем. А что их 4? Девчонок 4 и мы с Олей. Того 10 человек, в 3 машины как раз и поместимся, и гуляем дальше. Вечеринка продолжается, танцы, разговоры, пару раз с Олей убегали на балкон, подышать свежим воздухом конечно, а что обнимались, так холодно, чтоб теплее было, целовались, ну так это для экономии воздуха, об экологии заботимся, как там одно дыхание на двоих. И тут чего девчонки на меня насели, особенно Таня, подошла и говорит, Дан, тут Оля говорит, что ты еще и стихи пишешь, почитай, пожалуйста, что-нибудь из своего, ну просит, почему и не почитать, но гляжу на Олю притворно сердитым взглядом, а она столь же притворно смущается, ну проговорилась, с кем не бывает, ой, ладно, не страшно, будем подымать популярность, и задумываюсь, чтобы почитать, стихов-то много, и с переносом я их, в отличие от того времени, стал наизусть помнить, а народ постепенно собирается, слух прошел, Дан стихи читать будет, музыку потише сделали, да еще и поставили что-то космическое, без слов, на спейс похожи. Ну как фон пойдет, сижу с умным видом, поэт прям, рядом Оля, вторым кругом женский актив и дальше еще много кто. И говорю, ребята, тут одна очень красивая девушка проговорилась, что немного стихи пишу. Я не особо хотел это афишировать, но и скрывать тоже не собирался. Так что прошу любить и жаловать начинающий поэт, вдобавок к перспективному футболисту и просто неплохому парню. Дан, много я читать сегодня не буду, но одну прочту, юмористическую и вполне подходящую к настоящему моменту. И читаю еще одно мое стихотворение из прошлого мира, предваряя прочтение небольшой аннотацией. Стихотворение о трудностях знакомства в нашем неспокойном мире написано от лица героини, очень желающей познакомиться с приглянувшимся ей молодым человеком. Не строго, это всего лишь юмор, наверное. И читаю. Я упала очень мило. Посмотри-ка на меня. Я старалась, я ходила. Не заметил ты меня. Побежала за собачкой. Ну смотри же, вот же я. Вот я встала в раскорячку. Ты глядел не на меня. Я подпрыгнула немного, охнув села на асфальт, оголились тут же ноги, но тебя не разобрать, я, подумала немного, и решила все сказать, тут под ноги мне дорога, спотыкнулась я опять, и в красивом я полете, налетела на тебя, с офигевшим взглядом вроде, ты поймал таки меня, тут и я не растерялась, ухватила я тебя, пара пуговиц потерялась, для тебя все для тебя, ты не знал, какая мука, познакомиться с тобой, но теперь такая штука, уведу тебя с собой. Народ примолк, такого они явно не ожидали. Я Оля улыбается, горда. У женской половины как-то странно заблестели глаза, такое впечатление, что они начали на себя примерять роль героини и присматривать жертв. Пацаны в то же время как, то немного нервно начали подергиваться. Я решаю разрядить обстановку и говорю, ребята, у этого стихотворения есть вторая сторона, так сказать. Это был взгляд с девичьей стороны, но есть еще противоположный взгляд, мужской. То, как все это выглядит с нашей стороны. Прочитать, да, да, раздались крики одноклассников. Интересно им, интересно, это я еще не сказал, что всего стихотворений на данную тематику аж 8, 2 раза по 4. Так сказать, женский способ знакомства и мужской, и женские взгляды, и мужской способ знакомства с аналогичными взглядами. Ну и понятно, что стихи с продолжениями. Вот и получается 2 мини-цикла по 4 стихотворения. И я прочитал мужской взгляд на описанную ранее ситуацию. Я сижу такой красивый и гляжу по сторонам. Тут смотрю такая цыпа. За нее я все отдам. Вон как ходит. Прямо пишет. От бедра ну прям проходит. Что-то ищет. Или может быть кого-то. Вон стреляет как глазами. Прям в меня, а не в кого-то. А дарить что ли цветами? Ой, упала какие ножки. Верно, надо подойти. Не всегда такие крошки. Прям лежат то на пути. Не успел, уже поднялась. Глянув весело в меня, тут же снова расстаралась. Наклонила вновь себя. Ну и ну какая поза. Надо точно подойти. И не спрашивая спроса. Прямо взять и увести. Вот и начал я вставать. Тут она споткнулась. А умеет то летать. Вон как развернулась. И со всей страстью женской. Приземлилась на меня. Я поймал и глянул быстро. Блузка, юбка да беда. Пуговиц мало, дырок много. Красота однако тут. Что красавица, пойдем-ка, и покажешь, где такие вот растут. Мы ушли красиво тут же, и общались на ходу. Я теперь тебя к тому же, никуда не отпущу. Народ совсем притих, осмысливает только что услышанное. Ну да это не про лютики, цветочки, это про отношения и про людей. Ну а юмор, юмор, как известно, помогает нам выжить в этом непростом мире. И снова танцы, и снова веселье. Ревут популярные западные композиции. Народ то прыгает под них, то томно ходит. Но хорошо, всем хорошо. Смотрю на время, 9:30. Нам пора, и говорю Оле. Оля, нам пора, милая. Она согласно кивает головой. Прощаемся с одноклассниками. Еще раз подтверждаем намерение с нашими девчонками, а те в отказ идти не собираются. Значит, как и планировали, в 12 с минутами, мы к Тане, забираем ее и дальше по соседним домам, Вита, Женя, Инна, благо все рядом живут, и побежали, точнее конечно поехали, проводил Олю, поднял в лифте, нацеловались, на пару часов хватит, и сдаю с рук на руки родителям, с обещанием забрать их дочь в начале первого, а у них возражений уже и нет, а что, я что обещаю, делаю, что тут возражать-то, и помчался домой скоро, скоро Новый год, и будет весело, уже очень скоро, глава 15, Новый год, празднование дома и с друзьями и романтик, и домчался, мотоцикл на стоянку, уже до следующего года, можно сказать, попрощался с верным другом, отдыхай, надежный и верный зверь, и теперь домой, на часах доходит 10, как раз пара часов есть, чтобы посидеть с семьей, а сегодня все дома, семья в сборе, мама, отец, сестра с мужем и я, такой красивый, 5 человек, вот и вся наша невеликая семья, и захожу домой, раздеваюсь в прихожей и прохожу в гостиную, добрый вечер, мама, папа, здороваюсь с родителями, добрый, Дан, это мама и добавляет, как раз вовремя, садимся за стол, гляжу, ну да стол в процессе накрывания, сестра мечется вместе с мамой, натаскивает всякую вкуснятину, привет, Инга, здороваюсь с сестрой, давно не виделись, ну она замужем и не так часто появляется, а оно мне так и спокойнее, хотя отношения у нас с ней нормальные, привет, Дан, отвечает сестра и добавляет, ты вовремя, сейчас садиться будем. Подходит ее муж, крепкий светловолосый парень среднего роста, на пару лет старше сестры, а она старше меня на 7 лет. Как раз в этом году окончила институт и сразу вышла замуж. Муж из обеспеченной семьи, с квартирой, там они и живут. Привет, Дан, здоровается Андрей, муж сестры. Привет, Андрей, отвечаю я ему и продолжаю, как вы. Нормально все, односложно отвечает Андрей. Какие планы на сегодня? Продолжаю расспросы я, как обычно, посидим здесь до 12, потом заскочим к моим, поздравим, ну а после к друзьям, отвечает Андрей и в свою очередь спрашивает у меня, а ты, что планируешь? Да, примерно так же, посижу до 12 и сорвусь к друзьям, говорю я, а тут и стол уже накрыт, время приближается к 11, пора рассаживаться, и мы садимся, 5 человек, за не таким уж и большим, но очень неплохо заставленным столом. На столе новогодняя классика с поправкой на местный колорит и некоторые специфические особенности нашей семьи. Обязательные салаты, оливье, селедка под шубой, винегрет. Классические закуски, картошка отварная, селедочка, соленья. Ну и местный колорит присутствует. Знаменитый ширин-плов красуется на столе. И восхитительный аромат разносится от горы желтого ханского риса, обложенного слегка прижаренными сухофруктами с каштанами и хорошо притушенной бараниной. Объедение, одним словом. И, конечно, осетрина в разных видах, жареная, вареная, балык осетровый и, конечно, икра. Да поесть есть что. И садимся за стол, начинается празднование. Неспешные разговоры, под знаменитое местное красное шампанское и немножко армянского коньяка. И попробовать всего, всего. И так пробуешься, что кажется, уже не влезет ничего, но влазит, раз за разом. Удивительно даже, как у тебя дела, Дан, как в школе, в команде, отец. Нормально все, пап, и в школе, и в команде, и вообще, отвечаю я. Хорошо, помощь не нужна, если что обращайся, помогу. Ты знаешь мои возможности, продолжает тему отец. Конечно, пап, но пока нет необходимости, все в норме, говорю я и сам думаю. Ну, да, возможности есть. Обширные знакомства во властных структурах и особенно спецслужбах. Есть впечатление, что не все мы знаем. Что-то похожее на внештатника в глубоком резерве, или возможно секретоносителя. Очень уж колоритные фигуры вокруг отца, сколько помню, всегда вьются. Вроде друзья, бывает, выпивают вместе, но впечатление такое, что присмотр идет. Очень уж регулярно они приезжают. Прежний я не замечал этого, нынешний на раз вычислил. И сидим, разговоры ни о чем за очень вкусным столом. И вот подходит время. Сейчас первый будет выступать. Традиция такая. Председатель правительства, сформированного правящей четверкой партии, обращается к народу. А председатель, по той же традиции всегда глава партии, набравший больше всех голосов на выборах в Государственную Думу. Сейчас это Владимир Николаевич Афанасенко, глава социал-демократов. И по той же традиции, у него 3 зама, главы конституционных демократов, социал-революционеров и либерал-демократов. Все те же 4 партии, знаменитые эсдеки, эсеры, кадеты и либералы. И вот пробивает 12:00. Знаменитые кремлевские куранты отбивают ритм на всю страну. Гимны появляются первый. Статный мужчина, средних лет с довольно запоминающейся внешностью. И говорит стандартные слова про Новый год, новые свершения и новые надежды. И, конечно, поздравляет всех с Новым годом. И мы, конечно, выпиваем по бокалу традиционного шампанского, открытого по той же традиции в момент начала боя курантов и разлитого, практически в момент его окончания. Мистический период от начала боя курантов и до его конца, когда старый год уже как бы и ушел, а новый еще и не пришел. Говорят, в этот момент можно загадать желания, и они, возможно, сбудутся. Ну все, вся мистика закончилась и периоды прошли, и мне пора. Мам, пап, Инга, Андрей, всех еще раз с Новым годом и исполнение всех желаний. А я побежал, произношу я и подрываюсь на выход. Пока, Дан, спасибо и тебя с праздником, слышу я чуть не хором, и убегаю. Теперь 15-минутная пробежка до Олиного дома. Добежал, поднимаюсь на 7-й этаж, вызваниваю и открывают. С Новым годом, поздравляю я Олиных родителей, и меня, как я не отбиваюсь, затаскивают внутрь, поют шампанским и поздравляют. Традиция такая, но я отбиваюсь, захватываю заложника, но Олю, конечно, и спешно ретируюсь вместе с ней, пока не посадили есть. Мы побежали, кричим мы на пару с Олей и убегаем, слыша в ответ: «Счастливо и с Новым годом», и вырвались. И, конечно, на улице зависаем на десяток минут в поцелуях и объятиях, а что, соскучились, 2 часа не виделись, это долго для влюбленных, но нас ждут и мы побежали. Подбегаем к дому Тани, а там уже мои друзья по дублю оттираются, вся золотая четверка, Вели, Ариф и 2 Влада, и такси тут же, 3 машины, как заказывали. Ну теперь самое главное, сбор девчонок. Здороваюсь с ребятами и поздравляю с Новым годом. Привет, ребята, с праздником вас, и слышу в ответ: и тебя, Дан, с праздником, и тебя, Оля, с Новым годом. Это еле отметился и добавляет: зараза, а ты все хорошеешь, не был бы Дан моим другом, точно отбил бы, такая красотка, а он и не понимает, как ему повезло. Вот ловелас, понимаешь, думаю я и отвечаю: но, Вели, это мое, не отдам, и смеюсь на пару с Олей, прижимая ее к себе, а потом добавляю: мы вам не хуже, ну почти не хуже нашли, сейчас увидите, и быстро распределились. 4 парней стоит и стережет машины, а то время такое, желающих много может появиться, куда-нибудь да и поехать. Пытался их предупредить, по поводу возможных наездов микрорайонских парней, но ребята посмотрели на меня как на не совсем адекватного. Ну да, кому я рассказываю, они же все не из самых тихих районов города и уж как разговаривать, прекрасно знают и сами. Ну а мы с Олей пошли забирать девчонок из квартир, главные отпрашиватели. Ага, Оля, староста класса, которую все родители знают и я, про которого понемногу уже начинают ходить слухи и по городу, и особенно по микрорайону. Да и ничего удивительного, гоняю на крутом мотоцикле, играю в первой команде города, забивала. Короче, становлюсь постепенно известной личностью. Да и манера одеваться бросается в глаза, вечно джинсы, кожанки и кроссы. Колоритная личность, но при этом довольно прилично выглядящая и располагающая к себе. И первая в списке Таня. Поднимаемся на этаж, звоним. Открывает сама Таня, уже одета, готова к подвигам. А симпатичная, эффектная шатеночка среднего роста, волосы слегка кудрявятся, и вообще вся такая гладенькая, особенно в надетых на ней мини, кофточке в обтяжку и короткой курточке. Оля, почувствовав, что я загляделся не на нее, пихает мне в бок локтем, но мгновенно оттаивает тот: а ты все равно гораздо лучше, произнесенного тихонько на ушко, да еще и грассируя. Танины мама с папой глянули на нас и милостиво разрешили дочери убыть вместе с нами. И мы побежали дальше, следующая на очереди женя. Добежали, поднялись и позвонили. Открывают. Тут уже проще, нас то больше, я и 2 девчонки, ухватившие меня под руки. Оля, правда, периодически косится на неожиданно проявившуюся конкурентку, но тут успокаивается, вспоминая об ожидающих парнях. У Тани будет кого водить под руку. Родители жени без вопросов отпустили дочь с нами, а я оглядываю женю. Ну такой вот он я, не то, чтобы кобель, но возможности полюбоваться женской красотой никогда не упущу. А тут есть чем полюбоваться. Стройненькая, гибкая как тростиночка, но совершенно сумасшедшая азиатская страстность уже чувствуется в ней, соответствует внешности. И одета под стать внешности, джинсики, обтягивающая кофточка, все подчеркивает гибкость. Да повезет кому-то, но мне уже повезло. И забрали, и побежали. Наша компания растет, и так вчетвером добегаем до следующей цели. А это блондинка Вита. Поднимаемся, звоним. Дальше все по наработанной схеме. Родители не против, взаимные поздравления, торжественные обещания присмотреть и проконтролировать. И забрали. А Вита то ого-го. Валькирия, как и Таня в мини, ростом чуть выше среднего, и аппетитная. Формы уже на уровне. И внешность, ну такая прибалтийская что ли. По фактуре, наверное, больше всего Вилли подойдет, ну да это они сами разберутся, кто кому больше понравится. Тут не угадаешь, я вон тоже не мелкий совсем, скорее наоборот, а всегда, сколько помню, западал больше на мелких и стройных, и особенно рыжих и блондинок. Такие вот парадоксы. И помчались дальше по маршруту, последняя в списке, Инна. Звоним, открывают. Видя нашу компанию, взгляды теплеют, ну да как увидишь меня и четырех девчонок, сразу пробирает то ли сочувствие, то ли зависть. Здороваемся с родителями и забираем Инну. А она тоже очень даже хороша, маленькая, но весьма аппетитная шатенка, и при этом совершенно не полная, скорее гладкая, так и хочется погладить, но у меня есть кого. И на лицо, конечно, очень симпатичная, такая классическая европейская внешность. И выходим из подъезда, останавливаемся и я провожу легкий ликбез для вновь прибывших. Девчонки, там нас ждут парни и такси. Парни нормальные, да и я за ними присмотрю. Никто ни к чему вас не волить не будет. А так сами взрослые, смотрите сами. Они ребята хорошие, правда немного избалованы девичьим вниманием. Ну сами понимаете, вокруг команды девчонок много крутится. Но ребята хорошие и перспективные, все играют в сборных России и в дубле нефтяника. Деньги погулять у них есть, не бедные. Если откровенно, неплохие партии, не для женитьбы, рано нам еще про это думать, а вот, для того чтобы дружить, вполне. А дальше сами смотрите, сегодня я все проконтролирую. Часа три я буду там, потом мы с Олей уедем. Если захотите, останетесь, но там сами уже рулите, не маленькие. Если нет, заберем с собой и отвезем домой. Идет, они без сомнения кивают головами и мы идем на место сбора. Вот и дошли, знакомлю девчонок с парнями, загружаемся в машины и поехали. А симпатии то сходу проявились, уже при загрузке. Как я и думал, Вилли сел святой, ну подходят они друг другу по фактуре. И к ним присоседились Ариф и брюнеточка Женя. Ну а два Влада, засели во вторую машину с двумя шатенками Инной и Таней. И это тоже читалось. В третью машину сели мы с Олей и поехали. По пути нацеловались от души и наобнимались тоже. Таксист только посмеивался в пышные усы. Дело молодое, это понятно. И доехали. Выгружаемся и поднимаемся в квартиру. Праздник начинается. Нормальная такая квартирка. Три комнаты, неплохо обставлено. Есть магнитофон, я вдобавок ставлю свой шарп. Музыкой мы обеспечены. Спиртным и закусками тоже. Мы скинулись заранее и ребята закупились. Белое и красное шампанское, пару бутылок конька. Чисто для форсу, никто не будет его пить особо, не по возрасту. Соки, лимонады. Ну и конечно закуски, колбаска, ветчина, сыр и разные фрукты. Голодные не останемся, это точно. Тем более все из-за стола. Девчонки отправляются сервировать стол, а мы с парнями идем на балкон проветриться и обсудить дальнейшие планы. И я беру слово как главнокомандующий. Парни, девчонки реально хорошие. Если бы у меня не было Оли, я бы точно затусил, может и со всеми. А так, знакомьтесь, только просьба, поаккуратнее. Они не такие, как те фанатки. Они домашние девочки, хотя вполне возможно и не девочки. Ничего не скажу, не в курсе тут, сами разберетесь. Только я за них отвечаю сегодня и вообще, и потому захотят, все в ваших руках. Нет, ну нет, значит нет, очаровывайте. Реально хорошие девчонки, все завидовать будут и вы не пожалеете. Они не давалки, но и не Динамо. Они правильные, таких не так много. Они по любви, а это ни с чем не сравнить, поверьте. И замолчал, а ребята видно, что восприняли, по-другому взглянули. Да и мой пример на виду, видит же отношения и как Оля светится, и какой я постоянно довольный. И понимают, что неспроста это все. И Вилли как старший говорит, не волнуйся, Дан, ты наш друг, ты за нас поручился, а ты знаешь правила нашего города, друзей подводить нельзя и девушек обижать тоже. Так что даже не думай, не обидим девчонок, довольны будут. Верно, парни, и те уверенно кивают головой. Мы возвращаемся, вполне довольные собой и взаимопониманием. А стол, тем временем накрытый, рассаживаемся. Все как я и думал. Вилли сидит рядом с блондинкой Витой и мило воркуют. Ариф обхаживает брюнетку Женю и она совсем не против. Влад Кадыров что-то рассказывает шатенке Тане, и та вполне охотно общается. Ну а Влад Лемиш увивается вокруг второй нашей шатенки Инны, и то и это явно импонирует. И отдыхаем. Танцы, шампанское, разговоры. все бередит душу и заводит эмоции. Вечер течет ровно и томно. И потанцевали, и немного выпили и закусили. И девчонки, как я посмотрю, очень даже не против общения со своими кавалерами. Ну, похоже, все хорошо, и собираюсь уже сваливать с Олей. У нас своя программа намечена на оставшуюся часть ночи. Но тут Таня вдруг заявляет Владу, который Кадыров: а ты в курсе, что Дан еще и стихи пишет? И какие? Сдала, думаю я, а Влад тут же подхватывается: ну да, это же юг, тут любит красоту. Даже Есенин в свое время проникся, правда, зачем-то, говорят, сидел в колодце, спасаясь от жары и читая: «Шагане, ты моя Шагане». «Дан, ты что, серьезно пишешь стихи?» — спрашивает с удивлением Влад, а остальные ребята замолкают. «Да, Влад, пишу», — отвечаю я. «Почитай что-нибудь», — просит Влад, и остальные присоединяются. «Хорошо», — говорю я и продолжаю. «Я ребятам читал недавно два стихотворения про женский способ знакомства, про то, как это выглядит глазами девушек и парней. У этих стихотворений есть продолжение, оно скорее уже не про знакомство, а про защиту завоеванного, и тоже взгляд с двух сторон. И читаю вторую часть, когда-то давно сочиненного цикла, еще в том базовом первом мире, поясняя: это женский взгляд. Вот прошло уж 2 недели, и 4 праздных дня, в общем, как-то пролетели, но однако не зазря. Выхожу я на прогулку, и парнишка тот со мной, чисто так, развеять скуку, прогуляться сам собой. Тут однако подфартило, привезли в бутик нарядов, и меня то заштормило, я туда метнусь однако, но парнишка тот, конечно, он сказал: иди, иди. Ну а сам, совсем беспечно, он уселся и сидит. Что тут делать, я пошла, быстро-быстро, лишь полдня, выхожу, пакетов кипа, вся довольна из себя, и вот тут-то я и вижу, вон старается и ходит, и уже таки в парнишку моего сейчас влетит. Только я не зря старалась, 2 недели до того. Что тут делать, лишь осталось, перехватом на бедро, тут взлетела та, что ходит, но и я не проспала, сходу в раз атаку вроде, я в итоге пресекла, приземлилась, та, что ходит, прямо-прямо на меня, и со фонаревшим взглядом вроде. Тут она произнесла: извини, подруга, круто, ты отбилась от меня, и ушла, пройдя как будто прямо мимо сквозь меня. Я тогда решила: хватит, хватит счастьем рисковать, и не стоит время тратить. Мы ушли поотмечать, ну а следом и мужской взгляд на эти смешные и важные события, говорю я и читаю дальше. 2 недели мы сидели, ну не только в основном, если честно, не сидели, если только, то потом, но в один прекрасный день, все же вышли погулять, как-то стало в общем лень, надо что-то обновлять. Тут идем, глядим бутик, в нем шматья навалом, у подруги сразу тик, не оттянешь самосвалом. Я чего: иди, иди, тут на лавке подожду, а она такая: жди, и свалила сходу. Я сижу, курю культурно, пиво мерно потребляю, в общем, как-то так фактурно. Я сижу и ожидаю, а вокруг такие цыпы, прям не ходят, пишут, не одна, а прямо кипы, все кого-то ищут. Вон одна, взглянула зорко, улыбнулась смело, дежавю споткнулась, вон какое дело. Я сижу, смотрю, что будет, проходил уж это, тут прикрыло что-то свет, гляня полетела, но моя подруга вмиг возникла рядом, и за сердца друга отыгралась махом, ту захватчицу лихую, в раз перехватила, и моментом на сухую, на лету остановила. Ну а после, встали обе, друг напротив друга, и бессловно даже вроде, разошлись подруги. Ну а мы тогда с подругой, от греха подальше, побрели домой с напругой, но без всякой фальши, и в комнате повисла тишина, которую через минуту прервал Вилли: классно, Дан, ты талант, теперь не отвертишься, будешь на выездах выступать, команду настраивать, у нас многие любят послушать. Да, думаю я, а потом решаю, а почему бы и нет, и все-таки решаю, пора, и обняв Олю, говорю: ребята, мы погнали, девчонки, вы с нами, или остаетесь? За всех отвечает Вита: мы останемся, да девчонки, ребята нормальные и нам тут нравится, верно? И остальные девчонки согласно кивают головой. Ну и хорошо, думаю я, и мы уходим, попрощавшись и предварительно вызвав по телефону такси. Оно подъезжает довольно быстро, и еще полчаса, и мы у меня дома, и главное, наконец, наедине, впервые за этот веселый, но довольно утомительный день. И вот, мы наконец дома, и наедине, время уже 4 утра, и казалось бы, спать, спать, но у нас немного другие планы, да спать, но совсем в другом смысле. И тут я не кстати вспоминаю Челентана с его знаменитым укрощением строптивого, и совершенно в тему спрашиваю. Не устала, милая? Оля недоуменно смотрит на меня и потом все же отвечает. Нет, а ты что, устал? Я игнорирую вопрос и выдаю знаменитое челентановское. Ну тогда продолжим, на чем мы остановились в прошлый раз. Тут до нее наконец доходит, и мы вместе начинаем ржать как лошади. Но смех быстро переходит в поцелуи. И она тянется ко мне, подставляет уже всю себя под мои жадные, но все же, думаю, достаточно нежные руки. И, как всегда, непонятными путями одежда, как будто сама собой исчезает с тел. Фантастика, да и только. Пытаюсь вспомнить, снимал ли я что с нее, не помню. Провалы в памяти, все застилает желание и милые голубые глаза, которые смотрят с такой неизбывной лаской, что казалось вовек ее не растратить. И подхватываю ее на руки, автоматически отмечая отсутствие хоть каких-то предметов одежды. Мистика, да и только, улыбаюсь я про себя, и несу любимую девчонку в спальню. И вспоминается несуществующий еще здесь Рома-зверь с его котенком и та фраза: «Лучшая в мире девчонка». И правда лучшая, нет сравнений, никто не достоин. И принес и положил на кровать, сел рядом и смотрю, пока просто смотрю, любуюсь. Оля удивлена и спрашивает: «Даня, ты что, что-то не так?» Я улыбаюсь, ложусь рядом, обнимаю и говорю прямо в губы: «Я просто хотел полюбоваться моей прекрасной любимой девчонкой». И тут на меня находит, бывает такое, когда стихи просто льются, и это не то, что когда-то ранее было написано, нет, это то, что пишется прямо сейчас, в этот момент, и я начинаю читать: «Ты прекрасна, как небесная фея, и в глазах твоих счастье разлито, и дыханием в груди пламенея, до конца ты еще не испита, кожа бела и волосы тоже, взгляд он душу сейчас вынимает, руки тянутся, снять эту ношу, но приятно, она это знает, и любовь, нервы вьет, как канаты». Так что кажется, вот, ну сейчас, лопнет все, и исчезнет куда-то. Не бывает ведь так, как у нас. Не бывает, да, это правда. Только вот это есть, прямо здесь. И любовь не на час, навсегда то. Нам бы только все это пронесть. И тогда, будет все как в кино. Это правда, все будет, как в сказке. Скажем после, все к этому шло, покупая для мелких раскраски. Оля удивлена и несколько шокирована. На глазах слезы, и она говорит: «Ты это прямо сейчас сочинил?» «Да, милая», отвечаю я. Она уже практически плачет и потом все-таки приходит в себя и снова говорит: «А концовка, ты хочешь ребенка?» «Милая, не понимай так буквально. Я, конечно, хочу детей, и тем более от тебя, но пока еще слишком рано. А стихи – это скорее не желание. Это как портал в другой мир, и в нем проявляются или воспоминания, или фантазии, или, возможно, и предсказания. И тематика их неконтролируема, они сами пишутся, я только рифмы и ритм подбираю. Так что не грузись, а просто наслаждайся красивыми словами и нашей близостью», объясняю я и обнимаю ее. Вроде успокоилась, а то, что интересно, она ребенка собралась рожать уже. Хорошая девчонка, и я ее не обижу никогда. Но глаза уже затянуло мечтательности, и я прям почти вижу мелких бибиков, бегающих по лужайке перед аккуратным двухэтажным домиком. И говорю мысленно любимой: «Стоп, Оля, стоп, это позже, лет через 10. А пока страсть, страсть и еще раз страсть». И продолжаю обнимать ее, целуя все активнее, и вижу, как мечтательность отступает перед страстью. И заводится, тоже хочет, не меньше, чем я. А я между поцелуями думаю: «Да, осторожнее надо со стихами, особенно в такие моменты, последствия непредсказуемы, а точнее слишком хорошо предсказуемы». И отбрасываю все мысли в сторону. И она тоже обо всем забыла, кроме сиюминутных желаний. И уже вся плывет в эмоциях, распылена до невозможности, и тянет меня к себе все настойчивее. Руки, губы бродят где им вздумается и находят все, что захотят. Теплое, прохладное, нежное, влажное, невозможное и счастливое. Все в одном. И я больше не сдерживаюсь, уже просто и откровенно подминаю ее под себя, а в глазах, приоткрывшихся на секунду, откровенно счастье. Все просто, простые движения, простые эмоции, простая любовь. И просто наслаждение, в которое мы проваливаемся спустя считанные минуты. И очнулись, она лежит у меня в объятиях, прекрасная, как та самая небесная фея. Откуда взялась эта аллегория, я даже и не знаю, сама пришла, так часто бывает. Если бы это еще так часто и понимали. Я люблю тебя, милая, говорю я прямо ей в губы. И тут же слышу ответ. Я люблю тебя, Даня. И последняя мысль. Все будет хорошо, все сбудется и исполнится в этом году. Мы будем счастливы. Глава 16. Первый матч в новом сезоне. 02.03.1986. Ну вот и здравствуй новый сезон 86, думал я, как обычно, собираясь на матч. А что поделать? Привычка такая, все вспоминать, анализировать и планировать. Вот и сейчас собираюсь на первый матч сезона. Открытие, можно сказать, и, конечно, мысли бродят в голове табунами. Да, сезон начинается матчем с не самой сложной командой Кайратом из Алматы, но как-то тревожно на душе. Пономарев выбыл минимум на месяц. Хорошо еще, что наши сумели подписать Добровольского и Ширинбикова. Реально хорошо отработали. Вообще у нас сейчас получается... Очень даже интересный состав. В воротах Житков, центральные защитники, Панчик, Федоровский и Белялов. Центр защиты наша слабая линия и вся надежда тут на Панчика и опорников. Зато фланги защиты на загляденье. Бегущие, скоростные и очень агрессивные, Аллахвердиев, Вахабзаде, Арзаев и Абдулаев. Главный вроде решил перестать экспериментировать с позициями этих игроков и отыгрывать их именно в этих амплуа. А они все быстрые и мелкие. До 172 см, рост, и против очень трудно будет играть соперникам. Центральная зона хороша, высокий Ширинбиков, крайне жесткий и хорошо бьющий, и технарь Пономарев, тоже бьющий, и главный мозг команды. Ну и на подхвате Мирзоев и Садыгов, оба игроки настроения, но обедни, как правило, не портит. Атакующие фланги, умница Добровольский, который на поле умеет все и даже больше, технарь, дриблер и распасовщик. И бьет к тому же, и два скоростных дриблера, Сулейманов и Гусейнов, очень агрессивны в атаке, могут сыграть и в нападении, очень любят идти в обводку и обострять, классические фланговые игроки, и очень даже неплохо бьют, да и в целом технари, ну и линия атаки, человек-ракета, к тому же с ударом, Ахмедов и сама надежность, Джавадов, про него вообще трудно что-то сказать, но он регулярно забивает, ну и я как главный джокер команды, и молодое поколение, которые уже сейчас потихоньку начнут подпускать в основу, а через год-два о них могут заговорить. А пока они игроки основного состава различных юношеских сборных и молодежной команды «Нефтяника», Касумов, Кадыров, Лемиш и Асадов. Великолепная четверка. В принципе, первая тройка как раз и сменит Ахмедова и Джавадова года через 3-4. Тем будет уже хорошо за 30. А этим как раз под 20. Такая вот у нас сейчас команда. И с этими мыслями побежал к дверям. Сборы окончены, пора на матч. На ходу кричу и заодно прощаюсь с родителями. Сегодня воскресенье, так что они едут обратно в свой поселок. Работа. Зато вечером, свобода. Хотя у меня и так еще одна квартира есть. Спасибо спонсорам. Мам, пап, я убежал. Счастливо вам добраться. Кричу я и слышу уже практически в спину, выходя из квартиры. Пока, Дан, и тебе хорошо сыграть, это мама попрощалась и пожелала. Спасибо, мам, обязательно, отвечаю я и убежал. Теперь лифт, стоянка, моя верная Хондай помчался. Ветер бьет в уши, мотоцикл ревет, грохочет из динамиков диско, а я мчусь. Хорошо, и прохожие на улицах оборачиваются и кто-то даже машет рукой. Многие уже знают, кто едет и очень многие знают, что сегодня матч, и спешат кто на стадион, а кто к экранам телевизоров. И надо играть, их нельзя подводить. И домчался. Мотоцикл на стоянку, сам в помещение. Сейчас будет небольшая тренировка, потом теория. Обед, предматчевый отдых. Ну и позже уже и сам матч. На полдня все сегодня. И побежал в раздевалке. Быстро переодеваюсь, здороваюсь с ребятами и вперед на тренировку. Работать, работать. Ну вот, в основном все прошло и теория заканчивается. Рассказали тренера немного о команде и о том, как будем играть. На тренировке наигрывали связки с новенькими, с Добровольским и Ширинбековым. Но тут все нормально, никаких накладок нет. Ребята приняли новеньких вполне доброжелательно. Понимают, что все не просто так, поставлены четкие цели на сезон. Минимум место в шестерке. Максимум не ограничен, и поэтому усиление всем выгодно. И как всегда в последнее время, Руслан Абдулович просит меня задержаться после теории. Любит он обсуждать со мной установки на игру. В принципе, я его и сподвиг постепенно на то, чтобы прекратил использовать игроков вне их амплуа. Так вот, Вахабзаде, Арзаев и Абдулаев окончательно закрепились на флангах защиты, зато освободились позиции флангов в атаке, где у нас тоже есть достойные игроки, и все сразу стало нормализоваться. «Дан, что думаешь по матчу?» – спрашивает главный. «Сложно будет, Руслан Абдулович. Пономарева нет, а заменить его пока никем. Единственный вариант пока что – на время его отсутствия пробовать игру с двумя опорниками и атакующей четверкой. У нас игроки в центре достаточно техничны, и если не будут передерживать мяч, то все может и получится. Ну а нет, будем пробовать что-то сделать взамен. Да и еще, Руслан Абдулович, мне кажется, лучше прогнозировать двойную замену, крайкой центрального полузащитника одновременно. Мы с Юнисом выйдем и попробуем раскатать в концовке Кайрат. Они устанут, а мы побежим». Озвучиваю я свои мысли. Так и договорились, еще в прошлом году. Я что придумаю, говорю главному, его дело принять или нет. Мое, довести мысли до него. Интересный расклад, отвечает Руслан Абдулович и добавляет, я подумаю, а ты иди. И я иду на обед, и практически не сомневаюсь, что именно так главный и сделает. Он и так склонялся к подобной схеме на время отсутствия Пономарева, а тут и я добавил, и пообедали и отдохнули, и уже сижу на скамейке. Как всегда, в запасе, но это сейчас в порядке вещей, и матч начинается. Наши новички в основе Добровольский слева, Ширинбеков в центре полузащиты, пару ему сегодня составил Мирзоев, пара высоких у нас в центре защиты, Федоровский и Панчик, и атакующая четверка впереди, Добровольский, Сулейманов, Ахмедов и Джавадов, и играем. Минута идет за минутой, но пока не очень получается. Старается Добровольский, лезет в обводку Сулейманов. Периодически по флангам на манер паровозов летают Вахабзади и Аллахвердиев. Но все пока как-то без моментов. Правда, и Кайрат особо ничего не создает, а все попытки активности в центре напрочь выжигает Ширинбеков. Так и заканчивается первый тайм, практически и вспомнить нечего. По разу приложились издали Ширинбеков и Мирзоев, но не точно. Несколько раз пытался убежать Ахмедов, но не хватало точности передач. Все-таки отсутствие Пономарева сказывается. Добровольский полностью его заменить не может, да и позиция у него другая. С угловых тоже ничего не удалось сделать. Панчик и Федоровский до мяча так толком и не добрались. И перерыв. Второй тайм начинается без замен, и идет такая же игра. В воде преимущество у нас, а моментов нет. И зрители начинают посвистывать, недовольны особенно после триумфальной осени. Руслан Абдулович велит нам с Юнусом Гусейновым готовиться к выходу, и мы бежим разминаться. И тут неожиданность. Кайрат проводит редкую контратаку, прострел в штрафную, неразбериха, и кто-то из алма-атинцев в суматохе точен. Чертовщина какая-то, и диктор объявляет. Мяч в ворота команды «Нефтяник» на 61-й минуте матча забил Карачун, 7, игрок команды Кайрат Алма-Ата. Да, думаю я, фамилия реально в тему, и тут же, Грязев ведет нас на замену. Я выхожу вместо Мирзоева, а Юнис вместо Сулейманова, и сходу меняем расстановку. Теперь у нас слева Добровольский, в центре под нападающими я, справа Гусейнов, и сдвоенный блуждающий центр из Ахмедова и Джавадова. Своеобразная знаменитая перевернутая F получается. По задумке одна из схем связана с разбеганием Ахмедова и Джавадова и моим врыванием в освобождающийся центр. Вторая с перестройкой атаки на три в линию и включением Гусейнова справа, уходом Ахмедова налево и нашей с Игорем атаки со второго темпа. И играем, и сразу начинаются обострения. Ширинбеков отбирает мяч в центре, сходу кидает мне, а я в касании налево на Добровольского. То останавливает, замечает включение на противоположном фланге Юниса и выдает великолепную диагональ. Юнис едва не убежал один на один с вратарем, но защитник Кайрата в последний момент выбил мяч за линию поля. И играем дальше, втроем с Добровольским и Джавадовым, запутали защиту на входе в штрафную, и Игорь сбрасывает мяч под удар Ширинбекову. Штанга, и снова контроль мяча. Показываю Юнусу, чтобы открыл фланг рывком в центр, тот так и делает. Левый полузащитник Кайрата бежит за ним, и зона открыта, туда немедленно врывается Аллахвердиев, вот кому только открой зону, тут помчится. И я отдаю ему на ход, а сам подстраиваюсь под его движение, держась ближе к центру и в 10 метрах сзади. Мехман на ходу почти утыкается в защитника, но успевает затормозить, сбрасывает мяч мне. Я принимаю, на замахе обыгрываю Арника Кайрата, прохожу вперед и выдаю поперечную передачу вдоль линии штрафной, а там набегает Добровольский. Удар сходу без обработки и мяч влетает в ворота. С почином, Игорь, первый матч и первый гол, и счет 1-1. Полдела сделано, но еще недостаточно. Еще есть 10 минут, чтобы вырвать победу. И как ни удивительно, Кайрат думает так же. Они решили, что в Баку ничья им мало, и рванули вперед. Но это обычный навал. Вертикальные и диагональные передачи в штрафную и попытки затолкать мяч в ворота. Только вот наши центральные защитники и Шеренбеков успокоились, и больше не ошибаются. А Кайрат заводится все больше и больше. Ну да, победа была так близка. И вот получили. И еще получит, похоже, скоро. У них начали вскрываться зоны. И вот очередной навес. Панчик перехватывает мяч, сбрасывает его Шеренбекову, то моментально на фланг Добровольскому. Игорь разворачивается и видим разгоняющегося меня, и выдает идеальную передачу на ход, и я рванул. Полузащита Кайрата провалилась, и я убегаю слева один в один против правого защитника. Еще двое вынуждены сместиться правее, накрываю убегающих Джавадова и Ахмедова, и я показываю на скорости движения корпусом сперва влево, потом вправо, раскачивая защитника. В итоге он попадает на финт, прыгает в ноги, перекрываю убегание вдоль левой бровки, а я в тот же момент смещаюсь вправо и ухожу вперед и в центр. И все, дорога к воротам открыта. Еще 30 метров и штрафная, и тут уже меня никто физически не может догнать. Вратарь выскакивает мне навстречу, сокращая зону обстрела, а я беру и останавливаюсь. Видя это, и вратарь встает, и у него патовая ситуация. От него до ворот 10 метров, от меня до него те же 10 метров, и дальше дело элементарной техники. Удар по стоячему мячу с подсечкой, и мяч, конечно же, влетает в ворота. Шансов у вратаря на самом не было, точнее был один, что я не попаду, но я попал. И счет становится 2-1. Уже почти выиграли. И тут у Кайрата, похоже, окончательно сдали нервы. Они просто рванули в атаку и моментально получили ответку. Шеренбеков получает мяч в центре, отдает диагонали направо Гусейнову, тот на скорости сбрасывает в центр Джавадову, и Скиндер мгновенно переводит налево Добровольскому. Игорь проходит с мячом десяток метров и простреливает в штрафную на противоположный фланг, там мяч принимает Ахмедов, но не бьет, а отдает в касание в центр на меня. Я набегаю на 11-метровую, показываю удар и сбрасываю влево, там Джавадов, поймавший кураж, шведкой сбрасывает мяч к линии штрафной, и набежавший Гусейнов мощнейшим ударом, чуть не рвет сетку. 3-1, и Кайрат идет к центру. В принципе, все, и похоже, это понимают все, и судья тоже. Не успел Кайрат разыграть мяч, как звучит финальный свисток. Все, мы выиграли. И я делаю жест партнерам, показывая на трибуны, и мы бежим к зрителям, выстраиваемся в цепи, показываем в поднятыми правыми руками. Трибуны ревут, мы кричим «Спасибо» и уходим. После матча тренер задумчиво смотрит на меня, но ничего не говорит. Потом подходит Магирамов, и начинается раздача слонов. Тут на ходу было принято два решения. Удвоена премия за волевую победу, и мне от щедрот выкатили 500 как главному вдохновителю случившегося чуда. Неплохо так, я получил победа 100 за волю, еще 100 гол, 100 передача, 50 и спецбонус 500, итого за один хорошо сыгранный матч 850, но остальные тоже не обижены. Добровольский получил свои 350 и Шеренбеков 200. Так что они, думаю, довольны, а учитывая, что рублей 300-400 в месяц они имеют по договору, плюс квартира под съем за счет клуба, все очень неплохо, удивлены и даже спрашивали у старожилов, всегда ли так быстро и честно рассчитываются, и получив заверение, что тут не обманывают, остались несомненно довольны, и все можно отдыхать, а у меня на вечер обширные планы, и я прыгаю на свой верный Хонда и мчусь туда, где меня всегда ждут и мне всегда рады. И я верю, что так будет еще долго, а может, кто его знает. И лечу по улицам вечернего южного города, гостеприимного к гостям и ласкового к своим. А мой мотоцикл, похоже, уже примелькался на улицах, и народ узнает, оглядывается, скоро начнут приветствовать, наверное. И долетел, вот знакомая девятиэтажка, где живет моя белокурая любовь. И вспоминаются несуществующие еще здесь корни с их «Моя любовь живет на 25 этаже». У Оли, конечно, не 25 этаж, да у нас и нет здесь сейчас таких домов, но похоже, очень похоже, по ощущениям. И паркую мотоцикл, здороваюсь со знакомыми, принимаю на ходу поздравления. Город все-таки маленький, несмотря на свои 2 миллиона населения, и все знают, кто забил, как сыграл. Вот и поздравляют героя матча. Я киваю, благодарю за теплые слова, принимаю поздравления и иду в подъезд, там лифт и 7-й этаж, знакомая дверь и родной уже звонок. Нажимаю, и почти сразу дверь открывается, и родное лицо, такое милое и улыбающееся. «Привет, Даня, здоровается Оля и говорит, проходи, родители сказали, что без чая тебя не отпустит. Что делать? Прохожу в прихожую, дальше в комнату и здороваюсь. Добрый вечер, Валентина Федоровна и Николай Владимирович. Добрый вечер, Даниил, здоровается отец Ольги и добавляет, проходи, попей с нами чаю. Спасибо, с удовольствием, отвечаю я и прохожу. До этого, я с ними как-то особо не общался и даже не сильно разглядывал. А сейчас представился момент и я им пользуюсь, красивая пара, оба уже в возрасте, но конечно помоложе моего отца, но все равно за 40 им есть обоим. Мать эффектная блондинка, все еще сохранившая хорошую фигуру и миловидную внешность. Говорят, посмотри на мать и увидишь свою девушку в зрелости или даже в старости. Я так далеко не заглядываю, но выглядит обнадеживающе. И отец хорошо смотрится, среднего роста, поджарый и какой-то основательный, и тоже светлый. Вся семья светлая и не только цветом волос. О, это еще что за блондинка за столом? Оля дубль 2, только на пару лет моложе, сестра что ли? Как-то не заходил разговор и дома я у них не был. Вот позор, полгода почти встречаюсь с девчонкой, а только узнал, что у нее есть младшая сестра, которая к тому же активно строит мне глазки. Тренируется что ли? И с этими мыслями я сажусь за стол. Оля рядом, а с другой стороны подсела мелкая, но симпатичная, надо признать. Оля понимает, что на ее дона открыли сезон охоты. Разные мелкие зверьки и шугают ее. Юлька, хватит дона разглядывать, тихонько шипит Оля, а потом добавляет еще тише, дырку протрешь, все равно не отдам. Сестричка оскорбленно отворачивается и делает вид, что ее за столом вообще нет. И сидим, пьем чай с разными вкусняшками и ведем неспешные разговоры. Меня поздравляют с успешной игрой, оказывается вся семья сидела за телевизором и ждала, когда же парень их старший выйдет на поле, и дождались. И тут младшая сдает с потрохами старшую, а когда дан забил, Оля аж прыгала и кричала от радости, говорит она, а Оля краснеет. Я незаметно глажу ее руку и тихонько говорю, спасибо, милая. А она вся зарделась, младшая хотела еще чего-то ляпнуть, но под материнским взглядом осеклась, и до конца чаепития больше не выступала. Отец Оли спросил, Дан, а комбинация, после которой последний гол забили, это наигранная? Нет, вы что, такие длинные комбинации невозможно наиграть. Просто в тот момент вся команда поймала кураж, а в таком состоянии не ошибаются и играют по наитию. Так и получилось, отвечаю я, а отец Оли согласно кивает головой. Но попили чай и собрались гулять. Олю отпускают до 12 ночи, то есть часа 3 у нас есть, и мы выходим. В лифте я наконец обнимаю ее, целую и говорю, я соскучился, любимая. Она отвечает на поцелуи, прижимается и произносит, я тоже, любимый. Поехали сразу к тебе, я не могу терпеть. Я только киваю и целую, и чувствую, на самом деле ни она, ни я уже терпеть не можем. Как бы чего ни вышло прямо тут. И мы выходим, прыгаем на Хонду и помчались. Сегодня ко мне, в ближнюю квартиру. Родители все равно уже уехали, а тут ближе и значит время останется больше. И домчались, мотоцикл на стоянку, сами домой. Только зашли и началось безумство поцелуев. Но я не я буду, если какую-нибудь фигню не спрошу, и спрашиваю, Оля, все хотел спросить, а как тебя твои родители так вот со мной отпускают постоянно, иногда даже и с ночевкой получается, они не опасаются? Она немного удивленно на меня смотрит, а потом выдает, они современные, понимают, что у нас все серьезно и все по-взрослому, и, как мама сказала и папа ее поддержал, ты дочка, все равно уже созрела, а Дан, парень хороший, лучше многих, так что лучше с ним, все равно не удержишь. Так прямо и сказали. Знают они все, не слепые. Мама со мной беседу провела, кое-что рассказала и подсказала. И только просила, не торопиться с детьми, отучиться надо сперва. Но как услышала, что ты мне то же самое говоришь, еще чаще начала говорить, что Дан хороший парень. Вот так, да, на самом деле современные и правильные, надо отметить. Хорошие у тебя родители, Оля, отвечаю я и продолжаю. И мы не будем обманывать их ожидания. Она непонимающе смотрит на меня, потом пищит от неожиданности, когда я подхватываю ее под попку и несу в спальню. Но быстро ориентируется, усаживается поудобнее и начинает целоваться, обняв меня за шею. На мои возражения, что не видно ничего, совершенно гениально отвечает. Еще насмотришься, успеешь. Такой постановке вопроса я не возражаю. Я только за. И приношу ее на кровать. И бухаемся туда на пару, и поцелуи, а губы сладкие, дыхание свежее и как там у классика, легкое, да, легкое дыхание, это оно и это она. И поцелуи постепенно переходят на прелестные плечи, а рубашка также постепенно расстегивается, открывая все больше и больше возможностей для взглядов, и прикосновений, и поцелуев. И вот она уже снята и отброшена в сторону, а вслед за ней летит и лифчик, и уже нет никакой преграды между моими руками, и губами, и ее прелестями, и поцелуи все горячие, а руки все нежнее и одновременно настойчивее. Следом за рубашкой проследовали и остальные предметы одежды, сгрудившись где-то в углу, и уже совсем ничего и ничему не мешает, и руки бродят по прекрасному белоснежному телу любимой, отмечая привычно невероятную нежность, теплоту, прохладу, влажность, и дыхание сбивается, и разум теряется, а вот он и вовсе ушел, остались лишь эмоции, которые все больше накаляются, чтобы через мгновение сорваться, и она уже не выдерживает, просто раскрывается и тянет меня к себе, и я, конечно, иду, как не пойти, когда эти глаза так смотрят, а губы так целуют, все, ближе уже нельзя, физически невозможно, и страсть все накаляется, все сильнее и быстрее, и крики страсти бьют по ушам, сводя с ума, и сорвались, и падаем, а неважно, главное, что вместе, и все, больше уже ничего не понимаешь, это и есть любовь, и нас больше нет в этом мире, мы ушли, туда, где только мы, и вернулись через несколько минут, счастливые как не знаю кто, и лежим обнявшись, пока все, а потом будет еще потом, но это позже, и не сейчас, но скоро, очень скоро, страсть все накаляется, все сильнее и быстрее, и крики страсти бьют по ушам, сводя с ума, и сорвались, и падаем, а неважно, главное, что вместе, и все, больше уже ничего не понимаешь, это и есть любовь, и нас больше нет в этом мире, мы ушли, туда, где только мы, и вернулись через несколько минут, счастливые как не знаю кто, и лежим обнявшись, пока все, а потом будет еще потом, но это позже, и не сейчас, но скоро, очень скоро. Глава 17. Школа и 8 марта, и тренировка. 07.03.1986. Школа, думал я, сидя рядом с моей прелестной блондинкой, и не менее симпатичной старостой, да, везет мне, хороша и во многих лица, и день то сегодня, знаменательный, завтра главный женский праздник нашей страны. Вот как интересно, страна немного другая, а праздники те же, и успели уже поздравить девчонок и женщин, учителей, все как полагается, и одновременно с этими мыслями звучит звонок, все, уроки на сегодня окончены и выходим из класса, я, как всегда, чуть ли не под ручку с Олей, остальные кто-то, но не успеваем пройти и пары шагов, как нас тормозит Вита, одна из четверки нашего женского актива, смотрю на нее, а расцвела, довольная и думаю, вроде все так же с Вилей гуляет, все хорошо у них, молодцы, да и остальная тройка тоже, и пацаны получше стали выглядеть, виден женский пригляд, да и поспокойнее в целом смотрится, перестали влипать в разные истории, так характерные для спортсменов, тренеры не нарадуются, говорят и результаты улучшились, а и ничего удивительного, успешная личная жизнь и ощущение нужности, того, что в тебя влюблены, окрыляет вообще, то, удивительно даже, как этого не знают наши тренеры. Я бы на и месте всем спортсменам хороших девочек подвел бы, именно хороших, именно правильных. И вот тогда они бы увидели, что было бы с результатами. Можно вспомнить знаменитые истории бразильских футболистов, которые по всему миру таскали за собой подруг, родителей, братьев и сестер. Они фактически создавали вокруг себя островок комфорта и надежности. И как играли, задумались бы. Я ведь не просто так ребят с девчонками знакомил. Я знал, что так и будет, это основы психологии. А Вита тем временем говорит, «Дан, Оля, вы придете сегодня на вечеринку ко мне, во сколько и по какому поводу? Беру на себя руководство я, в 7, 8 марта же», отвечает Вита и добавляет, «Увидишь Вили, попроси позвонить мне». Я тут же думаю, неужели ошибся, не все ладно и переспрашиваю, «Конечно, а что случилось? Да я хотела сегодня погулять вечером». А он говорит не может, отвечает Вита. Ясно, она просто не в курсе. Да ты не переживай. Дубль на базу загоняют сегодня, завтра дубль играет, послезавтра основа. Так что завтра дубль отпустит, а основу загонит. Такие методы, экспериментальные. Это меня не трогают, школьник. Так что он не хочет, а не может. Завтра после матча встретитесь. Но я передам и он позвонит. Ты лучше у него спроси, не хотят ли они, чтобы ты с подружками на матче поприсутствовала. Обычно это и для нас приятно, и для вас, так что подумайте. Но эмоции я вам обещаю незабываемые, говорю я ей, а потом добавляю уже Оле. Кстати, ты тоже можешь прийти уже на мой матч в воскресенье, ребята проведут и посадят, с ними можешь посидеть, в служебной зоне. Кстати, и девчонки остальные тоже могут, думаю, Вилли и ребята против не будут, да и на команду это может хорошо подействовать. Подумайте. После недолгого раздумья, Оля говорит, я приду, и смотрит на Виту, а та моментально отвечает, видимо, все просчитав, в воскресенье я точно буду, насчет субботы, спрошу у Вилли. Если он согласен, то пойду и в субботу, и девчонок спрошу, но думаю, они также решат. Оля тут же подхватывает. Я тогда тоже с тобой в субботу пойду на матч, заодно и с тобой, Дан, там встретимся. Хорошо, говорю я, потом договоримся, я вас в субботу встречу и проведу. Ну а в воскресенье, я буду занят, но Вилли с ребятами и встретят и проведут. И заканчиваю затянувшиеся переговоры. Ну, нам пора, Вита, встретимся на вечеринке. Та понимающе кивает и отбывает в направлении ожидающих ее подружек. Сейчас будут обсуждать коварный план по проникновению в команду, предложенный не менее коварным Даном. А мы с Олей идем в направлении ее дома. Идти недолго, вот и дошли. Около места, зависаем с поцелуями и потом все-таки расстаемся. Она уже уходит, потом останавливается и оборачивается. «Дан, ты правда хочешь, чтобы я пришла на твой матч и на дубль?» — говорит Оля. «Да, Оля, для меня важно, чтобы ты была рядом, но решай сама», — отвечаю я. «Хорошо, я приду, для меня это тоже важно», — отвечает она и уходит. «А я бегу на тренировку». Тренировка прошла довольно быстро и интенсивно. Отрабатывали два варианта игры без Пономарева. Первая схема с двумя опорниками и атакующей четверкой. Вся соль тут была в том, что наши опорники, Ширинбеков и Мирзоев, должны были, получая мяч, сходу бросать его на фланги, где Добровольский и Сулейманов при помощи крайних защитников проходили защиту соперника и отдавали в штрафную на наших форвардов Джавадова и Ахмедова. И вроде получалось. Вторая схема наигрывалась на мой выход вместо одного из форвардов. Тут все уже было согласовано, и ребята знали и согласились, что я выхожу, если не будет эксцессов вместо одного из пары нападающих. Так им была задача, в первые 60 минут выкладываться по полной, кто больше устанет, того и сменим. И дальше, после моего выхода, схема та же, но реализация несколько иная. Либо наши крайки скидывали мне в центр, а я уже распределял мячи перед штрафной, либо опорники вертикально отдавали мне вперед и вновь я распределял. Такой вот распределитель. Но мне нравится, схема игры как раз для меня. И тоже вроде неплохо получалось. А позже мне пришла в голову еще одна мысль. Известно, что к концу тайма игроки устают как физически, так и морально и теряют бдительность. В прошлом мире по этому поводу была даже развернутая статистика и были отработаны схемы продавливания соперника именно в последние 10 минут каждого тайма. И вот думаю я, почему бы не использовать эти наработки, но немного по-другому, с учетом сильных сторон наших ребят. И подхожу к Руслану Абдуловичу и объясняю идею. Руслан Абдулович, понимаете, в концовке тайма соперник устанет и будет не так внимателен. Почему бы нам не использовать это? Он заинтересован, мои идеи обычно дают результаты, переспрашивает. Интересно, а что ты конкретно предлагаешь? Я понимаю, наживка зацепилась, надо закреплять. В концовке тайма, начинаем у ворот противника карусель. Играют 5 человек, 2 форварда, скажем, я и Ахмедов, или Джавадов, 2 крайка, Сулейманов и Добровольский, или Гусейнов, ну кто на поле будет, и Ширинбеков. Крайки бьющие у нас все. У Олега удар тоже, дай Боже. Ну и я, если на поле буду в этот момент, тоже ударить смогу. А схема такая: все 5 отскакивают на линию штрафной, и 3 из них перед штрафной играют мобильный треугольник со сменой углов, а 2 караулит удар. В момент, когда появляется возможность ударить, наносится удар, и караулищая двойка делает рывок в штрафную, а еще 2 накрывают линию штрафной. Бьющие, обязательно Ширинбеков и по очереди, я, Сулейманов, или Гусейнов и Добровольский, а набегающие, оставшиеся на поле форвард, Джавадов, или Ахмедов и один из нашей тройки. Ну а Мирзоев в этот момент уходит глубже к середине и страхует нас.